дорогие друзья, брат Вадим нас уже заранее познакомил с братом Владом, которого не заметить нельзя. И вот чтобы это было так по-настоящему, мы попросим, чтобы он принял участие. Пожалуйста.